«Все целы?» Какаши-сенсей, немного пошатываясь, подошел к нам, внимательно, почти по-отечески, осматривая каждого из нас, оценивая наше состояние. Вопрос был скорее риторическим, он и так все прекрасно видел. На удивление, все мы были живы, относительно здоровы и, в принципе, вполне себе боеспособны. Пара царапин, несколько синяков, несколько застрявших синбонов в телах моих толстокожих напарников, да изрядно потрепанные нервы, вот, пожалуй, и все наши потери. Спрашивается, какого черта это вообще было? Гата, если верить словам Забузы, уже мертв. Забуза, вроде как, пришел мстить за его смерть и за свои недополученные деньги, но мститель из него, честно говоря, получился так себе, явно не уровень того же Саски с его одержимостью. В итоге, демон скрытого тумана, получив по первое число, раненый и униженный, просто свалил в закат, предварительно еще раз, во всеуслышание, обвинив Канаху во всех смертных грехах и в смерти этого самого Гата. А виновата ли Канаха на самом деле, да черт его знает. Эта миссия с самого начала была какой-то мутной, запутанной и совершенно нелогичной. И будучи простым, неопытным генином, имеющим доступ лишь к обрывкам информации, я, очевидно, многого, если не всего, банально не знал и не понимал. Итак, что мы имеем в сухом остатке? Гата мертв. Нападение Забузы и Хаку, этих двух, без преувеличения, монстров, мы, хоть и с трудом, но пережили. Загадочные демоны-близнецы, о которых так много говорили в начале, на горизонте так и не появились, что, впрочем, не могло не радовать. Куча слабых нукининов, нанятых Гата, была успешно перебита нашими объединенными силами, а те, кто уцелел, после известия о смерти своего нанимателя, скорее всего, просто разбежались кто куда, не желая больше искушать судьбу. Следующие две недели нашего пребывания в стране волн, после всех этих бурных событий, воистину были настоящим, заслуженным отдыхом для души и тела. Мы просто стояли на охране почти достроенного моста, пока мои призрачные клоны, пользуясь случаем, активно тренировали контроль чакры и оттачивали свои гендзюцу. Намура и оригинальная Нарука, пока несколько десятков ее материальных теневых клонов, с энтузиазмом и почти профессиональным усердием, трудились на стройке, помогая местным рабочим, о чем-то оживленно спорили и переругивались на фоне, создавая привычный, уже ставший почти родным, фоновый шум. Саски, к моему удивлению, почему-то периодически бросал в нашу сторону странные, задумчивые взгляды, словно пытался что-то понять или запомнить. Сакура, которая, к счастью, уже почти оправилась от полученного ранения и лишь немного прихрамывала, активно зыркала в сторону Саски, вздыхая и строя ему глазки, на что тот, естественно, не обращал ни малейшего внимания. Ну, а Тога Шикаута, ну, он, как всегда, просто был, тихо, незаметно, почти не отсвечивая. Как, впрочем, и наши безмолвные анбу сопровождающие, Шия ему, бывшие Кента и Рё, которых жизнь, похоже, изрядно помотала, превратив из обычных, немного ленивых академических оболтусов в суровых, закаленных оперативников. Мост, в итоге, был успешно достроен, и даже раньше запланированного срока, во многом благодаря неутомимой помощи Нарука и ее армии клонов. После недолгого, но бурного совещания с местными старейшинами и самим Тадзуной, было принято практически единогласное решение назвать этот грандиозный, такой важный для всей страны объект, мостом имени Нарука Узумаки, что, учитывая ее действительно неоценимый вклад в это строительство, было более чем заслужено. Наша миссия была официально завершена. Мы отправились обратно в Канаху. Так как спешить нам теперь было совершенно некуда, двигались мы обычным, размеренным темпом, отчего я, к своему глубочайшему сожалению, так и не смог еще раз полетать на гигантском призывном вороне Яме. 5 долгих, но относительно спокойных дней пути, и вот она, родная, такая знакомая и немного шумная Канаха, встретила нас в свои теплые, почти материнские объятия. Но первым делом, естественно, нас ждал подробный, исчерпывающий отчет перед самим Хокаге. В полном составе, нашей объединенной группы из двух команд и двух анбу, мы, практически вне очереди, завалились в его просторный, залитый солнечным светом кабинет. Куринай-сенсей и Какаши-сенсей, по очереди, начали подробно, во всех деталях, описывать все происходившие с нами во время этой непростой, полной неожиданности миссии. И да, Гата действительно был ликвидирован Куринай-сенсей. Как она сама пояснила, она пошла на этот рискованный шаг, искренне опасаясь, что этот взорвавшийся толстосум, в своей слепой ярости и жажде наживы, может натравить на нас кого-нибудь еще более серьезного и опасного, чем те пустые генины и чунины, с которыми мы уже успели столкнуться. Какого-нибудь настоящего монстра, вроде того же Забузы. При этом, она подчеркнула, что провела операцию максимально чисто, не оставив ни единого следа, ни малейшего намека на причастность к Анахе. Отчего поведение Забузы, его почти фанатичная уверенность в нашей вине, вызывало еще больше вопросов и недоумения. И, как я успел заметить, не у меня одного. Даже сам Хокаге, внимательно слушавший их отчет, пару раз задумчиво хмыкнул и что-то пометил в своем блокноте. «Хорошо, просто замечательно. Вы все отлично справились с поставленной задачей». Хокаге сама, как всегда, говорил с той особой, отеческой теплотой в голосе, от которой на душе становилось немного спокойнее. Он ободряюще улыбнулся каждому из нас. «Вы, мои юные, но такие талантливые дарования, по праву заслужили пометку об успешно выполненной миссии ранга в своих личных делах. Это отличный результат, которым вы можете по-настоящему гордиться. Теперь можете отдохнуть недельку, набраться сил, а после этого вас, я уверен, ждут новые, не менее интересные и захватывающие миссии. Канаха рассчитывает на вас». Просторный, залитый мягким светом кабинет для собраний в резиденции Хокаге, сегодня был переполнен. За огромным овальным столом, занимавшим центральное место, собралась вся верхушка Канахи, несколько десятков человек, чьи лица и имена были известны практически каждому жителю скрытого листа. Главы великих кланов, чьи фамилии были вписаны золотыми буквами в историю деревни. Элитные джонины, чьи подвиги обсуждались вечерами в барах даже среди гражданских. Негласные советники Хокаге, чье влияние простиралось далеко за пределы официальных полномочий. И, конечно же, руководители важнейших департаментов и служб селения. Собрать вместе столь влиятельных и занятых людей могло лишь событие поистине экстраординарное, способное в корне изменить расстановку сил на мировой арене. И такое событие, увы, действительно произошло, нарушив хрупкое, едва установившееся равновесие. «Шикаку, твое мнение по этому поводу?» Голос Хирузина Сарутоби, третьего Хокаге, прозвучал на удивление спокойно, но в нем чувствовалась стальная твердость и тяжесть принятых решений. Он накинул своим проницательным взглядом главу клана Нара, человека, чей острый аналитический ум ценился в Канахе на вес золота. Шикаку Нара, несмотря на свою кажущуюся леность и любовь к послеобеденному сну, был одним из умнейших стратегов деревни, хотя к самым грязным и кровавым секретам Канахи его, по понятным причинам, благоразумно не допускали. Нас обыграли, Хокаге сама. Причем обыграли мастерски, почти виртуозно, Шикаку ответил так же спокойно, без тени удивления или возмущения, словно констатировал давно известный и очевидный факт. Он медленно потер подбородок, его взгляд был устремлен куда-то вдаль, словно он прокручивал в голове сотни возможных вариантов развития событий. Даже если бы мы каким-то чудом узнали о ее планах заранее, что, учитывая уровень конспирации, было крайне маловероятно, мы все равно вряд ли смогли бы что-либо предпринять, не развязав полномасштабную войну с туманом. А так-так мы еще и умудрились вляпаться в этот дурацкий, совершенно ненужный нам скандал с Гата, выставив себя в крайне невыгодном свете. Непростительно. Это просто вопиющая наглость. Голос Инаичи Яманака, главы аналитического отдела и отдела дознания Канахи, дрожал от едва сдерживаемого гнева. Его лицо, обычно такое спокойное и непроницаемое, сейчас было искажено гримасой ярости. Он всегда крайне резко, почти болезненно, реагировал на любые промахи и неудачи Канахи, принимая их близко к сердцу, как личное оскорбление. Она должна понести суровое наказание за эту подставу, за эту пощечину листу. Мы не можем оставить это без ответа. Боюсь, Инаичи, на этот раз нам придется проглотить эту горькую пилюлю. Шикаку покачал головой, с сочувствием глядя на своего вспыльчивого друга и соратника. Ибо она, как ты выразился, теперь не просто какая-то там амбициозная выскочка, а новый, полноправный Мизукаге. И в сложившейся ситуации Канахе, как бы это ни было неприятно, гораздо выгоднее будет забыть о прошлых обидах и начать выстраивать с ней новый, пусть и непростой, но такой необходимый нам союз. Союз с этой выскочкой, вылезшей непонятно откуда, словно черт из табакерки. Инаичи не удержался от язвительной шпильки, его голос сочился сарказмом. Он явно не разделял прагматичного подхода своего друга. Она не просто выскочка, иначе, в голосе Шикаку послышались стальные нотки. Она, невероятно сильный и талантливый шиноби, сумевший свергнуть предыдущего, пусть и контролируемого, Каге. И что, пожалуй, еще более важно, она теперь Джинчурики Шестихвостого. После этих слов и без того напряженная, почти гнетущая атмосфера в кабинете стала еще тяжелее. Упоминание Джинчурики всегда вызывало у присутствующих смешанные, неоднозначные чувства, от страха и недоверия до надежды и уважения. И мне кажется, друзья мои, что вы, в пылу своего праведного гнева, совершенно упускаете из виду не только ее очевидную силу и боевой потенциал, но и ее незаурядный, почти гениальный интеллект. Поясни, Шикаку, если не затруднит, это был Чоуза Акимичи, глава своего клана и еще один верный друг и соратник Шикаку и Инаичи. До этого момента он молчал, внимательно слушая и переваривая услышанное, но теперь в его голосе прозвучал неподдельный интерес. Судите сами, Шикаку обвел присутствующих своим внимательным, пронзительным взглядом. Водить за нос не только всю страну волн, на протяжении нескольких месяцев манипулируя этим недалеким, но отнюдь не тупым гата, как нерадивым, капризным ребенком, но и наших собственных опытных агентов, которые были внедрены в его окружение, это само по себе уже нетривиальное, почти выдающееся достижение. И это мы еще не берем в расчет тот факт, что все ресурсы, все деньги, все торговые и, что немаловажно, криминальные связи Гата, в итоге, после его внезапной смерти, почти целиком и полностью достались ей. Это, конечно, само собой разумеющееся, учитывая ее хитрость и дальновидность. Но вот что действительно поражает. На этом моменте Шикаку сделал многозначительную паузу, привлекая всеобщее внимание и подчеркивая важность своих следующих слов. Собирать в это же самое время, тайно, под носом у всего мира, такие масштабные повстанческие силы внутри скрытого тумана. Убедить большую часть элитных войск Ягуры, включая нескольких мечников тумана и глав влиятельных кланов, перейти на свою сторону. А затем, в качестве вишенки на торте, еще и с такой помпой, так демонстративно, раскрыть всему миру факт существования тайной, невероятно могущественной организации Нукинина Фесранга, известной как Акацуки, которые, оказывается, не гнушаются влезать в большую политику и брать под свой полный, тотальный контроль одного из пяти Каге. Мое почтение, эта женщина, настоящий гений стратегии и интриг. И если она, после всего этого, сумеет еще и пережить гнев этих самых Акацуки, которые, я уверен, не простят ей такого публичного унижения, я не иронично, без тени сомнения, признаю, что она умнее меня. С такой фигурой, с таким потенциалом, действительно лучше дружить, чем враждовать, задумчиво кивнул Чоуза, полностью соглашаясь с выводами своего друга. Его первоначальный скепсис сменился неподдельным уважением к этой таинственной и такой опасной новой Мизукаге. Что насчет этих самых Акацуки? Данза, у тебя есть какая-нибудь информация? Хирузин перевел свой тяжелый взгляд на главу корня, который до этого момента хранил молчание, внимательно слушая и анализируя каждое слово. То, что Коноха, со всей ее хваленой разведкой и сетью информаторов, умудрилась проморгать появление на мировой арене такой организации, как Акацуки, организации, способной контролировать одного из Каге, не красила ни одну из сторон. Впрочем, зная, в каком направлении теперь нужно копать, корень с его специфическими методами работы наверняка уже успел добыть хотя бы какую-то часть необходимой информации. Полный состав организации, ее структура и истинные цели нам пока неизвестны, Дан заговорил своим обычным, сухим, лишенным эмоций голосом, но в его единственном видимом глазу плескался холодный, расчетливый огонь. На данный момент у нас есть подтвержденная информация лишь о нескольких ее членах. Это Кисами Хашигаки, бывший мечник тумана, известный своей жестокостью и невероятным мастерством. Это Итачиучиха. При упоминании этого имени лица практически всех присутствующих в зале непроизвольно перекосились, словно от зубной боли. Имя Итачи, гения клана Учиха, ставшего его же палачом, в Конохе предпочитали не произносить вслух без крайней, жизненно важной на то причины. Это была слишком-слишком болезненная рана на теле деревни. И это некий таинственный мастер гендзюцу в оранжевой маске со спиральным узором, который, по нашим данным, на протяжении последних 10 лет, если не больше, тайно контролировал четвертого Мизукаге Ягуру, а вместе с ним, и весь скрытый туман. Где именно базируются Акацуки, какова их внутренняя иерархия, каковы их основные каналы финансирования и связи. С этим пока, к сожалению, очень сложно. Но есть весьма серьезные, почти не иллюзорные основания полагать, что Акацуки каким-то образом связаны с Амигакури. Пейн, веско, почти с ненавистью, произнес Хирузин, и в этом одном слове, в этой короткой, брошенной фразе, не было ни единой положительной эмоции, лишь горечь, разочарование и затаенная угроза. «Да, Хокаге сама», — кивнул Данза. «Шиноби, известный под этим именем, тот, кто, по слухам, в одиночку сумел убить легендарного Ханза Саламандру и захватить полную власть в Амигакуре. Его ранг, по самым скромным и осторожным оценкам наших аналитиков, S+, если не выше. Ни один из моих агентов, которых я в разное время, под разными предлогами, отправлял в Амигакури для сбора информации, так и не вышел на связь. Это закрытая, почти непроницаемая для посторонних глаз территория. И что там на самом деле происходит, известно лишь самому Пейну и, возможно, его ближайшему окружению». После этих слов в зале на некоторое, довольно продолжительное время, воцарилась тяжелая, гнетущая тишина. Слишком много тревожных, почти пугающих новостей обрушилось на них за последние несколько часов. Слишком много неясности, слишком много неопределенности. Но одно было очевидно для каждого присутствующего в этом кабинете. Мир снова, медленно, но неуклонно, начал меняться. И эти изменения не сулили ничего хорошего. Что-то темное, что-то древнее и невероятно могущественное, зашевелилось в тенях, готовясь нанести свой удар. И Коноха, хочет она того или нет, снова окажется в самом эпицентре этой бури. Раз уж такой КХМ пиздец творится в мире, голос Асумы Сарутоби, главы своего клана и сына третьего Хокаге, прозвучал неожиданно резко, почти вызывающе, нарушив затянувшуюся тишину. Он, в отличие от большинства присутствующих, никогда не лез за словом в карман и всегда говорил то, что думал, не слишком заботясь о последствиях. То разве не стоит Коноха оказать всестороннюю, максимальную поддержку Мизукаге в вопросе восстановления скрытого тумана? Ведь сильный, стабильный туман, находящийся с нами в союзнических отношениях, это куда лучше, чем ослабленный, раздираемый внутренними противоречиями сосед, который в любой момент может стать легкой добычей для тех же Акацуки или кого-нибудь похуже. «Стоит», — коротко, но веско, — ответил Хирузин, и в его голосе не было ни тени сомнения. «Не стоит». Практически в тот же миг, с нескрываемым раздражением, отрезал Данза. Их слова, как и всегда в подобных ситуациях, прозвучали почти в унисон, но их позиции, их взгляды на решение этой проблемы, как обычно, были диаметрально противоположны. Мнения остальных присутствующих в зале также разделились, образовав два примерно равных по силе и влиянию лагеря. Одни, более консервативные и осторожные, считали, что ослабление тумана, их извечного соперника, это отличная возможность для Коноха укрепить свои позиции на мировой арене и, возможно, даже избавиться от одного из потенциальных конкурентов. Они полагали, что туман, потеряв статус великой деревни и погрязнув во внутренних проблемах, в итоге станет главной, основной жертвой надвигающейся бури, тем самым отведя удар от самой Коноха. Другие же, более дальновидные и прагматичные, наоборот, верили в гения и силу этой новоявленной Мизукаге, в ее способность восстановить туман из руин и превратить его в надежного, сильного союзника. А значит, по их мнению, Коноха следовало заранее подстелить соломку, оказав туману всю необходимую помощь и поддержку, тем самым заложив прочный фундамент для будущего, взаимовыгодного сотрудничества. Что же, раз мнения так сильно разделились, придется прибегнуть к единственному демократическому инструменту, доступному нам в данной ситуации. Хирузин тяжело вздохнул, его взгляд скользнул по лицам присутствующих. «Объявляю голосование». Несколько напряженных, почти мучительных минут, пока каждый из членов совета взвешивал все за и против, принимая свое, возможно, судьбоносное решение. И вот, с перевесом всего в два голоса, победила позиция поддержки туману. Коноха, в очередной раз, выбрала путь мира и сотрудничества, а не конфронтации и изоляции. Шикаку Нара, наблюдая за едва заметной, но такой многозначительной улыбкой, скользнувшей по губам Хокаге, невольно подумал: а ведь это хитрая лиса из тумана, наверняка и это предвидела и просчитала. Удивительная женщина, и невероятно опасная. Впрочем, судя по тому, Как удовлетворенно и спокойно выглядел сейчас Хирузин, его эта мысль, похоже, совершенно не пугала. Наоборот, казалось, он был даже рад такому исходу. Старый лис, он всегда умел находить выход даже из самых, казалось бы, безвыходных ситуаций, и всегда играл на несколько ходов вперед. Глава 23. Возвращение в родные пенаты Канахи, под сень ее высоких, несокрушимых стен, принесло с собой не только долгожданное чувство безопасности, но и рутину повседневной жизни Генина. Снова знакомые улочки, шумные торговые кварталы, тихие парки, где можно было часами медитировать, и, конечно же, нескончаемый поток однообразных, почти унизительных миссий Деранга. Прополка огородов, выгул собак, поиск сбежавших кошек, казалось, этому не будет конца. Впрочем, справедливости ради, стоит отметить, что теперь, после нашего боевого крещения в стране волн, нам периодически начали доверять и задания с ранга. Это, безусловно, не могло не радовать, ибо не только вносило приятное разнообразие в нашу монотонную генинскую жизнь, но и позволяло неплохо подзаработать, что для меня, сироты, было весьма немаловажно. К счастью, большинство этих серьезных миссий, которых за осенние месяцы мы выполнили порядка 10, оказались на удивление честными и предсказуемыми. Чаще всего все обходилось без особых происшествий, и мы, продемонстрировав неплохую командную работу и тактическую смекалку, успешно справлялись с поставленной задачей. Иногда, конечно, приходилось сталкиваться с какими-нибудь мелкими бандами разбойников или неопытными, но наглыми нукининами из соседних, менее развитых стран. Но тот жестокий, почти первобытный опыт выживания, который мы получили в туманных лесах страны волн, сражаясь не на жизнь, а на смерть с превосходящими силами противника, сделал свое дело. Теперь мы были готовы к подобным сюрпризам и действовали куда более слаженно, решительно и, чего уж греха таить, безжалостно. В общем, осень, несмотря на свою меланхоличную погоду и постепенно увядающую природу, для нашей команды выдалась на удивление удачной и даже, я бы сказал, довольно расслабляющей. Но я, естественно, старался не терять бдительности, прекрасно понимая, что это затишье, лишь временная передышка перед новыми, куда более серьезными испытаниями. Поэтому я продолжал упорно, почти фанатично, тренироваться каждый божий день, оттачивая свои навыки и пытаясь найти новые, нестандартные пути для развития. Как, впрочем, и вся моя команда, зараженная моим энтузиазмом и не желающая отставать. Успехи, о, они, без всяких сомнений, были, и весьма ощутимые. Во-первых, я, наконец-то, после долгих, мучительных экспериментов и сотен неудачных попыток, научился создавать своих призрачных теневых клонов не только в виде точной копии себя самого, но и в образе других людей, животных или даже неодушевленных предметов схожего или меньшего размера. Причем это была не просто иллюзорная оболочка, не хлипкая хинге, а полноценная, хоть и нематериальная, трансформация самой структуры клона, его энергетической матрицы. Как мне это удалось? На самом деле, ответ, как это часто бывает, оказался до смешного прост, но в то же время, по-своему гениален. Тенкицу. Те самые точки на чакра-каналах, которые мы так усердно изучали и использовали на тренировках по контролю чакры. Одно из базовых, почти рутинных упражнений, заключающееся в направленном движении потоков чакры между определенными, заранее заданными тенкицу, на деле скрывало в себе просто невероятный, почти безграничный потенциал для развития. Особенно для меня, с моей аномальной, превалирующей инь-составляющей, которая, как я все больше убеждался, делала мою чакру невероятно гибкой, податливой и, как бы выразился современный человек, то есть я, легко программируемый. Примерный принцип этого самого программирования чакры, как я уже давно понял, лежал в основе большинства техник гиндзюцу. Ты прогоняешь свою энергию через один или несколько крупных тенкицу, расположенных в области мозга, напитывая ее желаемым мыслеобразом, а затем, с помощью волевого усилия, насылаешь этот энергетический конструкт на противника, искажая его восприятие реальности. В моем же случае, как неожиданно выяснилось, я мог провернуть нечто подобное и со своими призрачными клонами. Я напитывал порцию своей инь-чакры нужным, детально проработанным мыслеобразом, будь то образ другого человека, животного или предмета, а затем, если мне нужен был небольшой, компактный клон, я выбирал от 3 до 5 подходящих тенкицу. Чаще всего, это были те же мозговые узлы, отвечающий за визуализацию и контроль, и, с помощью точечного выплеска, выделял эту запрограммированную энергию наружу, где она тут же принимала желаемую, нематериальную, но вполне себе устойчивую форму, создав, например, клона в форме обычного, ничем не примечательного ворона. Я, по сути, получал в свое распоряжение идеального, почти незаметного летающего разведчика, способного часами кружить над вражеской территорией, собирая ценную информацию. Хотя, конечно, для более эффективной разведки в дневное время лучше подошел бы какой-нибудь более хищный и менее заметный пернатый, вроде орла или сокола. Естественно, в процессе создания таких зооморфных клонов и последующей адаптации к их специфическим органам чувств во время получения обратной связи, то есть, когда клон развеивался, передавая мне накопленную информацию, у меня возник вполне резонный и немного пугающий вопрос: а какого, собственно, черта эти птицы-клоны летают, как настоящие птицы, и зрение у них функционирует, как у настоящих птиц? Ведь они, по сути, являются всего лишь нематериальной чакропроекцией, сгустком моей собственной энергии. Откуда моя чакра, эта бесформенная, казалось бы, субстанция, знает все эти сложнейшие биомеханические и физиологические характеристики животных, чью форму она принимает? Ладно, я, со своим багажом знаний из прошлой жизни, могу иметь какое-то общее, поверхностное представление об этом. Но даже я, например, о том, что у ворона тетрахроматическое зрение, то есть его глазами я воспринимаю окружающий мир не в трех, как человек, а в четырех основных цветовых каналах, узнал лишь случайно, порывшись в старых медицинских атласах в библиотеке Канахи, спасибо безымянному Учихе, что был повернут на изучение воронов. И первое время, когда я пытался осознать полученный пакет информации от своего ворона-клона, у меня от этого непривычного, перенасыщенного цветового восприятия даже голова немного побаливала. Но откуда, скажите на милость, об этом нюансе могла знать моя чакра? Слишком много вопросов, на которые у меня пока не было ответов. Слишком много теорий, которые требовали проверки. Слишком много идей, которые будоражили воображение и не давали спать по ночам. Например, одной из таких навязчивых идей был полет моего призрачного клона. Ведь если он не материален, если он, по сути, является лишь сгустком энергии, то, по логике вещей, он должен был бы игнорировать гравитацию, свободно паря в воздухе или даже проваливаясь под землю. Но нет, как бы я ни изъебывался, простите мой французский, как бы я ни пытался внушить своему клону, что он, вообще-то, не должен подчиняться законам физики этого мира, он упорно продолжал ходить по земле, как самый обычный, материальный объект. Зато сквозь стены, деревья и даже сквозь других людей он проходил совершенно спокойно, без малейших усилий, прекрасно осознавая свою нематериальность в эти моменты. Нет, все-таки я какой-то неправильный, дефектный попаданец, какой-то тупой и ограниченный, что ли. И чем больше я живу и тренируюсь в этом мире, тем сильнее во мне крепнет убеждение, что смерть моя, когда бы она ни пришла, будет такой же тупой, нелепой и случайной, как и в прошлой жизни. Ибо мои хваленые гендзюцу и эти странные, призрачные клоны вряд ли спасут меня от шального куная, брошенного каким-нибудь очередным пустым генином. Были еще гендзюцу, куда же без них. Моя основная специализация, моя главная надежда и опора. Здесь все продвигалось медленно, но, я надеялся, верно, я, наконец-то, после долгих, почти мучительных тренировок, научился влиять своей инчакрой напрямую на мозг противника, минуя его органы чувств. Но пока что это воздействие получалось слишком грубым, слишком прямолинейным, слишком легко вычисляемым опытным шиноби. Те же стандартные аудиовизуальные гендзюцу, основанные на обмане зрения и слуха, на моем нынешнем этапе развития были куда практичнее, эффективнее и безопаснее в применении. Но я упрямо, почти фанатично, продолжал оттачивать именно это, продвинутое гендзюцу, возлагая на него огромные надежды на будущее. Главное здесь, как я понял, было напитать своей чакрой мозг противника так, чтобы он об этом даже не догадался, не почувствовал ни малейшего дискомфорта или постороннего вмешательства. И одной из рабочих идей, спасибо советам наставницы, на данном этапе было создание своеобразного чакра-тумана, тонкой, почти невидимой завесы из моей энергии, которая, окутывая противника, немного заглушала бы его сенсорные способности, делая его менее восприимчивым к внешним раздражителям. И вот уже в этом тумане, точечное, почти хирургическое воздействие на его мозг должно было бы получаться гораздо проще, незаметнее и, соответственно, раскрываться с гораздо большим трудом. В теории все это звучало очень красиво и многообещающе, но практику, как и всегда в этом мире, нужно было оттачивая долгими, изнурительными тренировками. Ах да, есть же еще и тени, точнее, моя собственная, уникальная вариация техник клана Нара, создание нематериальных, призрачных теней, которые, в отличие от оригинальных, были не способны взаимодействовать с физическим миром, но зато обладали рядом других, не менее интересных, преимуществ. С этим я тоже активно работал, и возлагал на это направление определенные, весьма амбициозные, ожидания. Несмотря на общее, немного унылое настроение, вызванное осознанием собственной дефектности и ограниченности, я не прекращал тренировки. Я отчаянно, почти маниакально, пытался найти ту самую, ультимативную киллер-фичу, ту уникальную способность или технику, которая помогла бы мне преодолеть все мыслимые и немыслимые лимиты, стать по-настоящему сильным, способным защитить себя и своих друзей. Периодически, ряд своих самых безумных теорий и идей я проверял с помощью Нарука и ее практически бесконечной армии материальных теневых клонов. Она, к счастью, всегда с энтузиазмом откликалась на мои просьбы, воспринимая наши совместные эксперименты как очередное веселое приключение. Например, я смутно помнил по канону, что оригинальный Наруто мог каким-то образом превращать своих теневых клонов в гигантские сюрикены. И что-то мне подсказывало, что там, в основе этой техники, лежал другой принцип, нежели простое программирование тенкицу, которое я использовал для своих призрачных трансформаций. Ибо там, в каноне, превращался уже существующий, материальный клон, а не создавался новый, заранее заданной формой. В любом случае, я был почти уверен, что в основе этой техники лежало активное использование именно Ян, которой у меня не было. Мысль о подобном, боевом применении своих клонов была принята на руку с неописуемым восторгом. Но ее контроль чакры, увы, все еще оставлял желать лучшего. Заставить ее концентрированно гонять энергию к мозговым тенкицу, а потом обратно, к конечностям, придавая клону нужную форму, при этом еще и не теряя концентрации и не развеивая самого клона. В общем, это оказалось для нее слишком сложной, почти невыполнимой задачей, что, естественно, никуда не годилось. Поэтому, после нескольких неудачных попыток, она, по своей обычной привычке, психанула и просто, с яростным криком, приказала одному из своих теневых клонов немедленно превратиться в гигантский сюрикен. И он, черт возьми, взял и превратился. Какого? Я осторожно, почти не веря своим глазам, потрогал этот огромный, почти в рост самой Нарука, сюрикен, который еще мгновение назад был ее точной копией. На ощупь он действительно напоминал холодный, твердый металл. Впрочем, небольшой, пробный пинок от Намуры, который с интересом наблюдал за нашими экспериментами, практически мгновенно развеял эту иллюзию, показав, что прочность, явно не самая сильная сторона этой импровизированной формы. «Эй, ты только что убил меня, ну, то есть моего клона, какого черта, Намура Бака?» Немного вспылила Нарука, уперев руки в бока. «Так я же не виноват, что твой сюрикен оказался таким хлипким и непрочным», — невозмутимо пожал плечами Намура, которому, похоже, даже нравилось периодически убивать клонов Нарука. «Сам ты хлипкий, я просто слишком мало чакры в этого клона влила, вот и все. Сейчас как сделаю нового, так он будет прочнее любого настоящего сюрикена, Даттибана». Нарука уже была готова ринуться в бой, создавая новую армию клонов-сюрикенов. «Нет, нет, подожди, Нарука, не надо». Я поспешно остановил этот неудержимый поток ее энтузиазма. Мне в голову пришла еще одна, не менее интересная идея. «Лучше попробуй превратить своего клона во что-нибудь». Тут я картинно задумался, напустив на себя вид великого мыслителя, хотя мысль была до смешного простой, но такой заманчивой. Ну, например, в гигантскую, летающую птицу. Вот оно. Я знал, что она не сможет устоять перед таким предложением. Возможность летать, парить в небесах, как Ями, это было слишком соблазнительно, чтобы отказаться. Естественно, Нарука не могла упустить такой шанс, если ее клон сможет летать. Впрочем, мне даже не потребовалось ей ничего объяснять. После пары неудачных, немного комичных попыток, когда ее клоны-птицы больше напоминали каких-то неуклюжих, пернатых пингвинов, чем гордых орлов. Перед нами, наконец, предстал, что, впрочем, было неудивительно, учитывая ее недавнее знакомство с Ями, гигантский, из сине-черный ворон. Ладно, возможно, не совсем гигантский. Он был примерно размером и массой с саму Нарука, и сколько бы чакры она ни вливала в эту трансформацию, создать по-настоящему огромного, способного поднять ее в воздух, ворона она, увы, так и не сумела. Но это уже был прогресс. Полетать на спине, конечно, не выйдет, задумчиво произнес я, внимательно оглядывая этого импровизированного клона ворона, который, к слову, выглядел на удивление реалистично. Но если создать несколько таких птичек, привязать к их лапам прочную леску, а к этой леске, уже тебя то с такими вот, немного кустарными, костылями. Я усмехнулся, представив себе эту картину. В любом случае, это уже успех, Нарука. А если... Моя следующая идея была еще более абсурдной, но, в потенциале, могла практически мгновенно, в разы усилить боевую мощь Нарука, превратив ее из просто шумной и неугомонной в по-настоящему опасного, непредсказуемого противника. Суть заключалась в создании клонов камикадзе, то есть Нарука создает своего теневого клона, на теле которого, в процессе формирования, уже нанесен сложный фуин взрыва. Этот клон, не теряя ни секунды, бежит к врагу и, приблизившись к нему практически вплотную, с громким криком «Бонзай!» ну, или что-нибудь в этом роде, для пущего эффекта, развеивается, стараясь в последний момент влить всю оставшуюся в нем чакру в этот самый фуин, активируя его. Идея, безусловно, была хороша, но только на бумаге. Причем, в прямом смысле этого слова, ибо нарисовать сложнейший фуин взрыва обычной кистью, на обычном листе пергамента, это уже само по себе было нетривиальной задачей, требующей не только идеальной каллиграфии, но и глубокого понимания принципов фуин-дзюцу. А уж сформировать этот фуин на теле клона, в процессе его создания, да еще и так, чтобы он был функциональным и не взорвался раньше времени. В общем, нам потребовалось всего около 10, или чуть больше, неудачных попыток, чтобы окончательно понять, это из разряда божественного контроля. Причем контроля не только над чакрой, но и над собственным разумом, чтобы суметь четко, без малейших искажений, удерживать в воображении каждую мельчайшую закорючку этой не самой простой фуин-печати во время ее энергетического формирования. Увы, но такой уровень мастерства был пока недосягаем даже для меня, не говоря уже о Нарука. Намура же, в отличие от нас с Нарука, которые были больше сосредоточены на тонком контроле чакры и нестандартных применениях теневых клонов, первым из нашей команды, и одним из первых во всем классе, приступил к освоению стихийных техник. Ему, можно сказать, повезло. Его основной, врожденной стихией оказалась земля, дотон, и эта же стихия, по счастливому стечению обстоятельств, была второй, дополнительной, у нашей наставницы. Первой же ее основной стихией, как и у большинства шиноби Канахи, был огонь, катон. В принципе, в стране огня, и в Канахи в частности, именно эти две стихии, катон и датон, были наиболее распространены и востребованы, так что Намуре в этом плане действительно свезло. Он уже довольно сносно, для своего уровня, мог возводить прочные земляные стены, создавать острые, как бритва, земляные колья, размягчать землю под ногами противника, превращая ее в вязкое болото, и даже, как он нам недавно с гордостью продемонстрировал, вплотную приблизился к освоению техники грязевого клона. Думаю, еще месяц-другой упорных тренировок, и мини-армия этих жутковатых, но таких эффективных грязевых намурагалимов будет сметать все на своем пути, наводя ужас на врагов Канахи. Ну, или, по крайней мере, не армия, а парочка-тройка штук, что, учитывая его нынешний резерв чакры, тоже было бы весьма неплохо. Грязевые клоны, к слову, считались техникой уже вранга, и следующим, более продвинутым этапом их развития был полноценный каменный клон, Ива Буншин, который был уже техникой ранга, и которой, увы, сама Куринай Сенсей не владела. Но для начала, нашему амбициозному напарнику, с его жаждой силы и стремлением доказать всем свою крутизну, с лихвой хватило бы и грязевых клонов. Что же касается меня и Нарука, то основная причина, по которой мы, в отличие от Намуры, все еще топтались на месте в вопросе изучения стихийных преобразований, была до смешного банальна. Наша стихия, у Нарука, как и у ее каноничного прототипа. Основной врожденной стихией оказался ветер, футон. А у меня, как и следовало ожидать от такого неправильного попаданца, не было выявлено ни малейшего, даже самого слабого, намека хоть на какую-нибудь предрасположенность хотя бы к одной из пяти базовых стихий. И если в своем случае я, в принципе, был не слишком удивлен этим фактом, хоть и порядком огорчен, ибо на сей Шицухинка, на возможность манипулировать стихиями, у меня действительно были грандиозные, почти наполеоновские планы, то вот с Наруко все было гораздо сложнее и прозаичнее. Мастеров футона, как оказалось, в Конохе было так мало, что их буквально можно было пересчитать по пальцам одной руки. И, по идее, ее наставником на этом нелегком пути, ее проводником в мир воздушных техник, должен был бы стать сам легендарный Джирая, один из трех великих саннинов. Но он, как известно, был личностью крайне занятой, вечно пропадающей где-то на своих сверхсекретных миссиях, или, что более вероятно, в очередном ансине, подглядывая за женщинами и собирая материал для своих гениальных книг. Так что, увы, но тратить свое драгоценное время на обучение Наруко он, скорее всего, в ближайшее время не собирался. Отчего она, немного погрустнев и осознав всю бесперспективность своих ветряных амбиций на данном этапе, была вынуждена снова вернуться к нашим, уже порядком поднадоевшим, но таким важным тренировкам по общему контролю чакры. Я же, в меру своих скромных сил и неиссякаемой фантазии, старался сделать эти, порой действительно скучные и монотонные, упражнения хоть немного менее унылыми и более увлекательными. У меня и у самого, если честно, эти бесконечные, однообразные упражнения на контроль и концентрацию уже сидели в печенках. Но, какого, спрашивается, черта, я оказался вообще без стихии? Это вообще нормально для шиноби? С другой стороны, если хорошенько подумать, это было даже в какой-то мере логично, ведь любая стихия, так или иначе, имела свою материальную, физическую основу. Даже воздух, при всей своей кажущейся нематериальности, все равно был смесью различных газов. А значит, для их формирования, для их контроля, для их преобразования, так или иначе, была необходима ян-чакра, энергия тела, которой у меня, как мы помним, практически не было. А я-то, дурак, уже успел губу раскатать, мечтая овладеть Райтоном, чтобы, подобно Какаши-сенсею, метать молнии и создавать электрические покровы как Райкаге, или футоном, чтобы, как канонный Данза, рассекать врагов невидимыми лезвиями ветра. Эх, мечты, мечты. С помощью крутых, стихийных ниндзюцу я надеялся хоть как-то нивелировать свою главную, почти фатальную физическую слабость. Но, эй, я же, как-никак, главный неудачник этого мира, ходячая аномалия, которая вообще не должна жить. Разве могло для меня все быть так просто и предсказуемо? В любом случае, осень с ее дождями, первыми заморозками и постепенно увядающей листвой, плавно подошла к своему логическому завершению. Наступила зима, принеся с собой холод, снег и предвкушение новогодних праздников. Нам всем, и мне, и Наруко, и Намуре, и даже хмурой Яре, которая, к слову, все реже и реже стала появляться на наших совместных тренировках, предпочитая оттачивать свои навыки в компании своей новой команды, уже успела исполниться по 13 лет. Мы становились взрослее, сильнее, опытнее. И вот, в один из таких морозных, но солнечных зимних дней, наша наставница после очередной, успешно выполненной нами миссии с ранга, преподнесла нам подарок. Подарок, от которого я, если бы мог, с превеликим удовольствием отказался бы. Через 3 месяца в Конохе будет проводиться совместный экзамен на Чунина, с участием генинов из Суны, возможно, Тумана. Не хотите ли принять в нем участие? С обаятельной, но немного загадочной улыбкой поинтересовалась она, внимательно глядя на каждого из нас. Хотим, конечно, хотим, ура, экзамен. Я стану Чунином, Даттибана. Как и следовало ожидать, Наруко. Ее энтузиазм, как всегда, был безграничен и не поддавался никакому логическому осмыслению. А я лишь тяжело вздохнул, чувствуя, как по спине пробежал неприятный, леденящий холодок. Экзамен на Чунина. Это означало новые, куда более серьезные опасности. Это означало лес смерти. Это означало встречу с Рачимару. И это означало, что моя относительно спокойная, размеренная жизнь, похоже, снова подходит к концу. Глава 24. Несмотря на возникшие сложности, она справилась. Как и всегда, впрочем, когда на кону стояло нечто большее, чем просто ее собственная жизнь. Судьба, казалось, сама вела ее по этому тернистому, кровавому пути, подбрасывая испытания, но и даруя неожиданных союзников. На ее стороне были силы, способные сокрушить любого врага. Четверо из легендарных семи мечников Тумана, чьи имена внушали ужас врагам и благоговение союзникам, присягнули ей на верность, устав от безумия и тирании Ягуры. На стороне же четвертого Мизукаге осталось лишь двое его бывших соратников, да и те, скорее, из страха, чем из преданности. Последний же из мечников, Кисами Хашигаки, предал всех, выбрав темный, кровавый путь Нукинина и примкнув к тем ублюдкам в черных плащах с алыми облаками, о которых в последнее время все чаще шептались в тенях. Помимо мечников, ее знамя объединило десятки опытнейших джонинов из трех великих кланов Тумана, ледяных мастеров и прекрасных ирининов Юки, неуловимых водяных воителей Хазуки и бесстрашных неубиваемых мечников Хашигаки. К ним присоединилось и не меньшее число джонинов из других, менее именитых кланов, а также множество бесклановых шиноби, уставших от кровавого режима и жаждущих перемен. И, конечно же, сотни верных чунинов, чью силу и преданность никогда не стоило недооценивать, ибо именно они составляли костяк любой армии. Но главной, решающей силой на ее стороне была она сама, женщина, чье имя уже стало легендой в Тумане. Все, кто входил в ее разношерстную, но невероятно могущественную коалицию, от мала до велика, от простого генина до главы клана, безоговорочно признавали, что место во главе этого восстания она заняла не только благодаря своему острому, проницательному уму и стратегическому гению. Сила. Вот что решало все в этом жестоком, беспощадном мире шиноби. И она была сильна, невероятно сильна. А уж став джинчурики шестихвостого, она превратилась в поистине неудержимую, почти божественную силу, способную смести любого, кто осмелится встать на ее пути. Сайкин, мой верный друг, ты готов узреть новое, светлое будущее скрытого тумана? С тихим, едва уловимым трепетом в голосе, она мысленно обратилась к гигантскому, белесому слизню, что дремал в глубинах ее сознания, терпеливо ожидая своего часа. Будущее, где наше родное селение, наконец-то, перестанут называть кровавым туманом, где дети не будут убивать друг друга на выпускных экзаменах, а воля воды снова станет символом жизни и процветания, а не смерти и разрушения. Конечно, сестрица Мей, великий и могучий я, всегда готов помочь тебе навести порядок в этом вашем человеческом муравейнике. Ни секунды не раздумывая, почти восторженно, ответил ей шестихвостый, как обычно, в своей немного энергичной и самовлюбленно-хвастливой манере. В его голосе, однако, слышались и нотки искренней привязанности. Тем более, что это наш первый важный шаг на пути спасения бедного братца Исабу. Да, трехвостый Исабу. Еще одна головная боль, еще одна сложнейшая проблема, которую ей, как будущему Мизукаге, придется решать, едва она наденет эту тяжелую, и не из-за веса, шляпу. И от одной только мысли об этом грузе ответственности, который она добровольно взвалила на свои хрупкие женские плечи, становилось немного не по себе. Под тяжелые, гнетущие мысли о будущем, под менее тягостные, но все же волнующие размышления о предстоящем сражении, в котором скрытый туман, увы, в очередной, и, она надеялась, в последний раз, подтвердит свою мрачную приставку «кровавый», и под лихорадочные попытки еще раз, в сотый, в тысячный раз, прокрутить в голове все детали своего выверенного плана, убедиться, что она все учла, все предусмотрела, их армия, наконец, подобралась к высоким стенам Киригакури. На мгновение ей отчаянно захотелось все бросить, убежать, спрятаться где-нибудь далеко-далеко, забыть обо всех тех ужасах, что ей пришлось пережить внутри этих проклятых стен, будучи еще совсем юной, наивной ученицей Академии. Забыть о крови, о боли, о предательстве. Хотелось просто мирно, спокойно дожить тот короткий, отмеренный ей судьбой остаток дней, найдя, возможно, хорошего, надежного мужчину, который смог бы понять и принять ее такой, какая она есть. Но кто-то должен был вырвать с корнем то безумие, что творилось внутри этих стен на протяжении стольких лет. Кто-то должен был остановить этот бесконечный, бессмысленный конвейер смертей и страданий. Кто-то должен был повести эту измученную, обескровленную деревню, этих отчаявшихся, потерявших надежду людей, к новому, светлому будущему. И, казалось, сама судьба, само мироздание, недвусмысленно намекало ей на то, что этим кем-то должна быть именно она, нещадно, почти издевательски, суя ей в руки все новые и новые козыри, все новые и новые возможности. Конечно, их ждали. Тысячи, если не десятки тысяч шиноби, верных Ягуре, выстроились на стенах и перед воротами, готовые до последней капли крови защищать своего Каге и тот кровавый режим, который он установил. Отъявленные головорезы, безжалостные убийцы, фанатики, опьяненные кровью и насилием, казалось, они были только рады этой бойне, этому празднику смерти. Среди них было очень мало представителей знатных кланов, тех, кто еще помнил о чести и традициях. В основном, пушечное мясо, пустые шиноби, возвращенные на ненависти и жестокости. Сам Ягура, четвертый Мизукаге, как и подобало его высокому титулу, стоял впереди своих войск, на самой высокой точке стены, гордо сжимая в руке свой боевой посох, украшенный ракушками и кораллами. По правую и левую сторону от него, словно два мрачных стража, застыли двое оставшихся верными ему мечников тумана. Их обнаженные клинки зловеще поблескивали в лучах восходящего солнца. Как она и думала, положение деревни было плачевным, почти катастрофическим. И, возможно, одной ее силы, силы Джинчурики Шестихвостого, и мощи ее верного Сайкина, было бы достаточно, чтобы сокрушить эту армию отчаявшихся. Но не стоило зазнаваться, не стоило недооценивать врага, особенно учитывая существование одной очень хитрой, очень скользкой и невероятно опасной твари в оранжевой маске, которая пугала ее гораздо больше, чем сам Ягура и все его приспешники вместе взятые. Ягура Каратачи, ее голос, многократно усиленный чакрой, словно раскат грома, разнесся над полем боя, заставив на мгновение замолчать даже предрассветный ветер. От лица совета кланов скрытого тумана, от лица совета джонинов, от лица всех честных и преданных шиноби нашей деревни, ты объявляешься предателем и диверсантом. Ты обвиняешься в том, что действовал не в интересах своего родного селения, а в интересах преступной организации Нукининов С-ранга, иначе известной как Акацуки. Она сделала небольшую паузу, давая своим словам дойти до каждого, кто стоял на стенах. Те из вас, кто не желает участвовать в этом бессмысленном кровопролитии, кто готов сложить оружие и признать новую власть, сдавайтесь, и вы будете пощажены. Для всех остальных же приговор один – смерть. И он, в исполнение, будет приведен немедленно. И прежде чем Ягура, или кто-либо из его окружения, успел что-либо ответить, она, с яростным, почти звериным рыком, потянула на себя безграничную, первобытную силу Сайкина, начиная процесс трансформации. План был обговорен и продуман десятки раз. Прямая, сокрушительная атака единым фронтом, во главе с ней, Джинчурики Шестихвостого, элитным джонином, чье имя и чью силу знал практически каждый в тумане. Это должно было сломить их волю, посеять панику, заставить усомниться в своем лидере. Тварь, безродная выскочка, ты смеешь идти против политики деревни. Ты, дезертир, Нукинин, предательница. И ты убила мою сестру, забрала у нее то, что принадлежало ей по праву. Только и успел выкрикнуть Ягура, его лицо исказилось от ярости и ненависти, прежде чем битва, последняя битва за будущее скрытого тумана, началась. И если с первыми пунктами его обвинения она еще могла бы поспорить, доказывая свою правоту и чистоту своих намерений, то вот с убийством его сестры. Ну, что ж, Сайкин ей самой был нужнее, чем этой слабой, безвольной девчонке, которая все равно не смогла бы его контролировать. А оставлять Шестихвостого, одного из сильнейших биджу, в руках того, кто уже по своей глупости или халатности упустил Трехвостого и Сабу, было бы верхом неосмотрительности и стратегической близорукости. С какой бы стороны на это ни посмотри, кислота, едкая, обжигающая, смертоносная кислота, потоками выделяемая ее новым, гигантским, почти неуязвимым телом, не оставляла ни единого шанса шиноби тумана, осмелившимся приблизиться к ней. Невероятная, почти божественная прочность джинчурики, усиленная природной регенерацией биджу, была известна всем, отчего большинство вражеских техник, даже самых мощных, ею просто игнорировались, не причиняя никакого вреда. Кислотный туман, окутывающий поле боя, разъедал снаряжение и плоть. Кислотные плевки, вырывающиеся из ее пасти, прожигали землю и превращали врагов в дымящиеся останки. Биджудама, этот концентрированный сгусток чистой, разрушительной энергии, стирал с лица земли целые отряды. Каждый ее удар, каждое ее движение уносило жизни десятков, а порой и сотен шиноби. Ее сердце обливалось кровью от осознания масштаба этих потерь, от вида этих бессмысленных смертей. А ведь еще больше жизни Егора, эта слепая марионетка, сгубил своей идиотской, кровавой политикой, своими безумными чистками и репрессиями. Но можно ли было винить в этом конкретно его, если он, по сути, просто плясал под дудку одного ублюдка, выполняя чуждые приказы? Конечно же, будучи сильнейшим шиноби скрытого тумана, его каге, именно Егора Каратачи стал первым, кто сумел нанести ей хоть какой-то ощутимый, болезненный урон. Правда, действовал он при этом слишком уж опрометчиво, слишком прямолинейно, словно совершенно забыв о том, что он имеет дело не просто с Джинчурики, а с живым, дышащим воплощением всепоглощающей кислоты, с пронзительным, почти нечеловеческим криком, который эхом разнесся над полем боя. Этот сильный, некогда гордый шиноби, на деле оказавшийся лишь слабой, безвольной марионеткой в руках той скользкой, неуловимой твари в оранжевой маске, издох, растворившись до самых костей. Да и те, впрочем, тоже начали стремительно плавиться под воздействием ее смертоносной чакры. Кислота Джинчурики Шестихвостого, это вам не шутки. Они победили. Со смертью Егоры, их тирана и мучителя, у оставшихся в живых защитников старого, кровавого режима не осталось больше никакой мотивации сражаться дальше. Если практически треть из них, наиболее разумные и дальновидные, сдались еще после ее первой обвинительной речи, то сейчас дрались либо совсем уж отчаявшиеся безумцы, либо такие же, слепые и безвольные марионетки, как и их бывший каге. Деревня, скрытая в тумане. Деревня, чье имя на протяжении десятилетий было синонимом жестокости, страха и бессмысленного кровопролития. Сможет ли она вернуть одной из пяти великих деревень ее былое величие, ее былую славу? Сможет ли она восстановить пошатнувшиеся позиции тумана на мировой политической арене, заставить другие селения снова считаться с ними, уважать их силу? Сможет ли она удержать эту хрупкую, с таким трудом завоеванную власть, не утопив ее снова в крови и интригах? И главное, сможет ли она сама дожить до того светлого, счастливого момента, когда сумеет своими собственными глазами узреть плоды своих трудов, увидеть те изменения, ради которых она пожертвовала всем? Став Джинчурики, она заплатила огромную цену. И даже учитывая тот факт, что Сайкин, этот добродушный, хоть и немного самовлюбленный слизень, практически не сопротивлялся при запечатывании, большая часть ее собственной чакросистемы, ее внутренние органы, были безвозвратно сожжены и искалечены его ядовитой, всепроникающей чакрой. Только лучшие ирьянины из клана Юки, те, кто с самого начала был на ее стороне, кто верил в нее и ее дело, помогли ей тогда не умереть, вытащили ее буквально с того света. Но даже так, даже их мастерство и их уникальные техники не смогли полностью исцелить ее, вернуть ей то былое могущество, что было утрачено. Когда на одной чаше весов лежат два могущественных кекки гинкай, лава и пар, а на другой почти безграничная сила Джинчурики, пусть и с такой огромной, такой страшной ценой в виде необратимого сокращения срока жизни, она без малейших колебаний, без тени сомнения, выбрала второе. Лава и пар, какими бы грозными они ни были, не дадут ей решающего преимущества в грядущем противостоянии с сильными мира сего. А Сайкин даст. Он уже дал. Главное теперь, за те оставшиеся 5, может быть, 7 лет, которые отмерила ей судьба, успеть изменить систему в тумане изнутри. Успеть сделать так, чтобы будущие поколения детей не испытали и сотой доли того ужаса, той боли, того отчаяния, что пришлось пережить ей. Главное, впрочем, неважно. Сейчас не время для сантиментов и сожалений. Отменив трансформацию и привычным, отточенным движением встряхнув копной своих роскошных, огненно-рыжих волос, она решительно сбросила с себя наваждение тяжелых, мрачных дум. Сегодня – день, когда скрытый туман изменится навсегда. День, когда начнется новая эра. И, пожалуй, в такой день стоит и улыбнуться. Забузе, кажется, нравится, когда она улыбается. Да, его это немного смущает, делает его менее суровым и более человечным. Интересно, а нравится ли она сама ему, как женщина, а не просто как сильный, надежный товарищ по оружию и лидер их коалиции? Впрочем, даже если и нравится, то это, скорее всего, лишь до того момента, как он случайно, неосторожно уберет ту прядь волос, что всегда так тщательно скрывает правую сторону ее лица, обнажив страшное, уродливое месиво из шрамов и ожогов, которое не способен убрать даже самый опытный, самый искусный Ленин. Да, такова была цена ее силы, цена ее выбора, и она была готова ее платить, снова и снова. Я все еще убежден, что это крайне рискованная, если не сказать безумная, затея. Голос Данза Шимуры, главы корня Анбу, прозвучал резко, почти враждебно, нарушая напряженную тишину, царившую в кабинете Хокаге. Его единственный видимый глаз, холодный и пронзительный, хмуро окинул старейшин, восседавших за столом напротив Хирузина. Его забинтованная правая рука нервно сжалась в кулак. Три джинчурики, три ходячие бомбы замедленного действия, одновременно находящиеся внутри Канахи. Это не просто шутки, Хирузин, это игра с огнем, которая может спалить дотла всю нашу деревню, особенно учитывая потенциальную враждебность как минимум двоих из них. Мы не можем позволить себе такой неоправданный риск. Не стоит преувеличивать опасность, Данза, и сгущать краски там, где это неуместно. Старейшина Хамура Митакада спокойно парировал выпад главы корня. Его голос, как всегда, был ровным и рассудительным, но в нем чувствовалась скрытая усталость от вечных споров с этим параноиком. Мы оказали Киригакуре неоценимую помощь в трудный для них час, фактически, спасли их от гражданской войны и полного развала. Нужно быть совершенно безрассудным, почти безумным, чтобы после такого кусать протянутую руку дружбы и поддержки. Новый Мизукаге, при всей ее силе и амбициях, прекрасно это понимает. Она не враг Канахи, по крайней мере, пока. Асуной, как ты прекрасно знаешь, Данза, у нас всегда, исторически, складывались довольно неплохие, почти союзнические отношения, добавила Кахару Утатане, вторая из старейшин. Ее голос был строг, но справедлив. Они наши давние партнеры, и нет никаких оснований полагать, что они вдруг, ни с того ни с сего, решат использовать этот экзамен для каких-то враждебных действий против Канахи. Наоборот, это отличная возможность еще крепче укрепить наши связи. И суть всей этой затеи, Данза, далеко не в самих джинчурике, как бы ты ни пытался вывернуть это в своих мрачных прогнозах. Хирузин Сарутоби, третий Хокаге, тяжело вздохнул, выпустив очередное колечко дыма из своей неизменной трубки. Его взгляд, мудрый и немного усталый, был устремлен на главу корня. Ты прекрасно знаешь, что этот совместный экзамен на Чунина – это не просто проверка навыков молодых генинов. Это важнейший, возможно, даже переломный шаг на пути к созданию прочного, тройственного союза между Канахой, Суной и Туманом. Союза, который, если нам повезет, сможет дать этому истерзанному войнами миру хотя бы небольшую, хрупкую отсрочку от нового, еще более кровопролитного конфликта, а может быть, и вовсе предотвратить его.